Баба Люба. Вернуть СССР 2. Глава 1. Если вам вдруг взбредет в голову изменить существующий миропорядок в отдельно взятой стране, то знайте, у вас есть всего три вменяемых варианта. Первый – забабахать революцию, причем забабахать, в буквальном смысле. Второй – готовить изменения исподволь, демократичным путем, используя информационные манипуляции, различные черные технологии и прочие НЛП, пока не вырастет совершенно новое поколение, а старое, жившее по заветам прошлого миропорядка, благополучно умрет. И третий вариант – использовать все доступные подручные средства, включая даже массовую принудительную уринотерапию, передача очумелой ручки вам в помощь. У меня из перечисленных вариантов возможности были только для третьего. Чтобы сделать революцию, нужна идея, соратники и много денег. Чтобы изменить миропорядок манипулятивно, исподволь, нужно очень много денег и еще больше времени, чего у меня вообще не было, особенно времени. Поэтому оставался лишь третий вариант, вернуть СССР с помощью подручных средств, таких как вазочка из старой виниловой пластинки, замороженных в морозилке соленых носков или держателя для пакетов из двух пластиковых бутылок. То есть способов у меня было не ахти, как видите. Сесть и плакать, как говорится. И скажу честно, если бы я реально была 50-летней девчушкой, единственное, что я бы сделала в данной ситуации, устроила бы шикарную истерику, это я умею. Но я таки была пенсионеркой, и пенсионеркой опытной. Кроме того, перед моими глазами прошла вся история того, что случилось с братскими народами, союзными республиками и простыми людьми за эти годы, и к чему все это в результате привело. А еще у меня была железная мотивация. Мотивация по имени Пашка. Пашка, сыночек, ты будешь жить, чего бы мне это ни стоило. Если надо будет, я и империю Ахеменидов верну, как бы они там ни сопротивлялись и сердито не переворачивались в своих гробах. Вот с таким примерно настроем я решительно распахнула обшарпанную дверь Калиновского горжика и вошла внутрь. Путь мой лежал в отдел кадров, но сперва нужно было найти небезызвестного Алексея Петровича и порешать с ним организационные вопросы. Где его кабинет, я не имела даже смутного представления, поэтому принялась открывать двери и заглядывать во все кабинеты подряд, метод научного тыка называется. Наконец, в самом последнем кабинете, я наткнулась нет, не на Алексея Петровича, а на лично Степана Федоровича, непосредственного начальника отдела эксплуатации ВКХ, что в переводе означает «водопроводно-канализационное хозяйство». «Любовь Васильевна», — укоризненно покачал головой он, — «вот вы и попались, голубушка. Мы с вами о чем договорились, что вы за 4 дня подготовите отчет. Прошло уже сколько дней, и где отчет?» По мере перечисления моих грехов он все больше и больше хмурился. В конце он не выдержал, вскипел, вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок и свирепо высморкался в него с обличающим трубным присвистом. Я терпеливо ждала, когда он выпустит пар, а затем сказала: «Степан Федорович, я помню, о чем мы договаривались, но не всегда теория совпадает с практикой. Получилось так, что меня в кадрах отказались оформлять, хоть я и отработала день. Устроили скандал, протянули разборку до окончания рабочего дня и посоветовали приходить в следующий раз. Конечно же, я оскорбилась и решила больше с Жеком не связываться. А сейчас что изменилось? Мой муж бросил меня и ушел к другой женщине. А своих 2 детей, прижитых им на стороне во время нашего брака, он тоже бросил и, скорее всего, их могут забрать в детский дом. А мне их жалко, дети же маленькие. Поэтому мне нужна постоянная нормальная работа, что поддел опеки и попечительства позволил мне их забрать. Мать Тереза, и Пиева мать, изумленно прокомментировал мои слова Степан Федорович, вот где бы мне такую жену найти, а то придешь после очередной попойки с шиферами, а она... Он резко покраснел, взглянул на меня и замолчал. Я сделала вид, что не обратила внимания на его слова. Поэтому мне надо или идти на эту ставку сейчас, но без отработки 2 недели дворником, или же искать другую нормальную работу, веско сказала я и уставилась на Степана Федоровича добрыми глазами. Ну а что, пусть сам принимает решение, а вдруг ты не сможешь справиться с отчетами, подозрительно взглянул на меня Степан Федорович. Я тебя возьму, а ты обмешуришься, а вы меня с 2-недельным испытательным сроком берите, пожала плечами я, а там уже видно будет. Ну я не знаю, задумался Степан Федорович, очевидно, он был из тех, что любит 7 раз отмерять. В таком случае, я пойду, я встала, у меня время не ждет, уж извините. Пока вы будете думать, детей в детдом заберут, а я допустить этого не могу. Всего доброго. Я направилась к выходу. Постой, рявкнул Степан Федорович. Вот что ты сразу начинаешь, а? Я же сказал, мне подумать надо. Сядь и посиди спокойно и тихо 5 минут. Я думать буду. Я покорно уселась обратно. Ну ладно, 5 минут я уж подожду. Степан Федорович с глубокомысленным видом воззрился в потолок, затем перевел взгляд на телефонный аппарат, затем посмотрел уже на меня и, наконец, вздохнул. Ладно, давай так и сделаем. Поверю, возьму. Дети же, но помни, если ты наломаешь дров, мы расстанемся. Я в жесте благодарности чуть склонила голову и сказала, не наломаю. Тогда пошли, Степан Федорович встал и первым вышел из кабинета. Я пошла за ним. Он привел меня в отдел кадров и отрывисто велел оформить скороходка мне в отдел эксплуатации ВКХМ моим заместителем. Без отработки дворником, удивилась начальница отдела. 2 недели испытательного срока, рыкнул Степан Федорович. Я сам посмотрю. С этими словами он вышел из кабинета, а я осталась наедине с дамами. 8 пар глаз скрестились на мне. В этих взглядах был весь спектр простых и незамысловатых человеческих эмоций, который включал гнев, раздражение, жгучий интерес, равнодушие и неприкрытую враждебность. Вот только доброжелательности там вообще не было. Но ничего, мне с ними детей не крестить, так что перетопчусь как-то уж без взаимных симпатий. Главное, чтобы оформили. А что это вы передумали? Наполненным концентрированным сарказмом голосом лучезарно спросила шатенка, похожая на Мири Матьё. ХМ, интересненько, а ведь в прошлый раз она ко мне была гораздо толерантней. Что изменилось? Да вот, решила сделать посильный вклад в развитие благоустройства Калинова, ответила я по возможности нейтральным голосом. Канцелярские дамы синхронно фыркнули. Ну, знаете, покачала головой руководящая дама с бабеттой. Если все так начнут туда-сюда менять решения, то толку в организации не будет. Чудненько. Вот мне уже и профессиональный диагноз наперед поставили, мол, шалтай-болтай. Но оправдываться я не собиралась. А то начни, так тебе потом столько всего накидают, за год не оправдаешься. Так оформляете? Спросила я слегка скандальным голосом. В воздухе отчетливо запахло серой. Бабоньки поняли, что сейчас связываться не стоит и сдали чуть назад. Оформи, Таиса, велела начальница с бабеттой. Уже через пару минут я вышла из отдела кадров с улыбкой победителя. Работать начинаю с послезавтрашнего дня. Так решили, чтобы зарплату с новой декады начать выплачивать. Да я, в принципе, и не против, лишний день свободы мне не помешает. Ричард еще в больнице, Анжелику оставлю одну, пусть к самостоятельности привыкает, а сама съезжу к деду Василию на село, гостинцев же накупила. Та же скумбрия испортится ведь, да и помощь туда-сюда, все надобно. По дороге домой, я заскочила в общагу, нужно забрать Любашина и Семена вещи и вернуть потом ключи Алексею Петровичу. И, конечно же, я практически нос к носу, столкнулась с Григорием. «Уходишь?» – буркнул он с непонятным выражением лица. «Работать у нас не будешь?» «Работать к вам я устроилась», – развела руками я. «Сегодня только оформили меня, а вот жить здесь больше не буду». «А как же?» – удивился Григорий. «Где будешь?» «Муж после развода мне квартиру оставил», – пояснила я. «О, да ты, выходит, богатая теперь невеста», – хохотнул Григорий и лихо подкрутил ус. «Кроме квартиры он оставил еще 2 детей», – насмешливо уточнила я. Точнее даже 3, но 3-го еще надо привезти. Так что да, я богатая невеста. Нам нет преград ни в море, ни на суше, нам не страшны ни льды, ни облака. Дурашливо пропел известные строчки известной песни Григория и, сделавшись серьезным, спросил. В квартире, небось, все разваливается. Что разваливается? Ремонт, говорю, когда делался. Я зависла. И вот что отвечать, приняв мое молчание за смущение, или я не знаю, что он там себе надумал, но тем не менее, что-то надумав, Григорий сообщил, завтра приду ремонт тебе делать, завтра я не могу, торопливо спрыгнула я в деревню еду, огород садить надо, отец старый уже, огород, это хорошо, одобрил Григорий, тогда сади огород, а послезавтра я приду, мне не надо ремонт, отмахнулась я, пока нормально и так, да и денег нету лишних, а обои, если надо, я и сама с Анжеликой поклею. «А если что посерьезнее там у тебя?» – покачал головой Григорий. «Я сперва гляну, потом и решим». «Угу», – сердито проворчала я, но Григорий уже не слушал, ушел. «Терпеть не могу навязчивых. Я вышла из общаги на улицу и вдохнула свежий, напоенный ароматами первых цветов воздух. Весна была в разгаре, солнышко тепло пригревало, все вокруг распускалось и благоухало новыми надеждами и предвкушением какого-то чуда, или даже сказки. Я усмехнулась, 92-й год и сказка, эти два понятия явно не вязались, но, тем не менее, в данный момент у меня на сердце были новые надежды и вера лишь только во все хорошее. Почему-то я и не сомневалась, что все теперь должно быть прекрасно. По дороге домой, забежала в осиротевшую дворницкую к Семену, аккуратно сложила взятые на прокат вещи, эмалированное ведро, чайник, миску, кружку с надтреснутой ручкой, поставила в угол тщедушно-дистрофический веник, забрала свою сумку с барахлом. К моему счастью, тут в мое отсутствие никто не полазил и все мои вещи были на месте. Хотя кому этот хлам нужен, я окинула взглядом похожую на лавку распоследнего старьевщика, дворницкую, заперла дверь и заторопилась домой. Я прошлась по квартире, дома никого не было, Анжелика в школе, сегодня у них репетиция какого-то концерта допоздна, Ричард в больнице, а вот я сейчас предоставлена сама себе. Я задумалась, редко, когда выпадают такие вот свободные минутки, а в этом мире, я вообще все время как белка в колесе, постоянно только и решаю какие-то проблемы, в основном, даже не мои. И что мне сейчас делать? Интернета, чтобы залипнуть и скоротать время, нету, в библиотеку я еще не добралась, да и читать особо еще нечего, полки уже вовсю заполонила низкопробная беллетристика, но я морально не готова читать ту же «Рабыню Изауру» или что-то в этом роде. В кинотеатрах или снятые в советское время фильмы, которые уже никто не смотрит, или же американские низкопробные боевики и ужастики, но те, в подпольных видеосалонах. Кстати, надо бы приобрести видик. Я опять задумалась, что сейчас делать. Ясно что, небольшой релакс, заняться собой. Ужин я приготовила заранее, в квартире чисто, вымыли с Анжеликой все, как только скороход с Аллой съехали. А наберу-ка я сейчас себе ванну, запарю отвар всяких лекарственных травок, где-то здесь были, я... Как убиралась, видела, сделаю себе питательную масочку для лица, для волос. Но домечтать о всем перечне масочек мне не дал звонок в дверь. Я аж психанула. Вот и побаловала себя, называется. Нет, с этим нужно решительно что-то делать, иначе мне такая жизнь не нравится. Да, я могу на какое-то время взять себя в руки и впахивать как ломовая лошадь, но отказывать себе даже в маленьких радостях я не готова. Жизнь дается один раз, ну или два там три. От этих мыслей я хихикнула и пошла открывать дверь. На пороге стояла давешняя лучезарная женщина, которая когда-то давала мне сторожевую башню почитать и постоянно беспокоилась о спасении моей души. «Добрый день», — казалось, при виде меня ее сразу же переполняет такое безграничное счастье, что она сейчас или задохнется, или лопнет от перенапряжения. «Здравствуйте», — вежливо ответила я, продолжая стоять и вопросительно смотреть на нее. «Есть ли Библия слово Господне?» — лучезарно спросила женщина и для убедительности захлопала жиденькими ресницами. «Аминь», — ответила я, потому что кроме этого и еще паки и же херувимы и вельми пониже, больше на ум не приходило ничего соответствующего торжественному моменту. «Грядет правительство Иисуса Христа», — с доверительной улыбкой сообщила мне женщина, «несомненно, Господь справится с работой гораздо лучше, чем кое-кто из людей. А вы знаете, я согласна», я подарила женщине самую сердечную улыбку, на которую была способна и приготовилась ждать, к чему она все это ведет. «Как вы считаете, доживаем ли мы последние дни?» — печально спросила женщина. «Конечно», — уверенно кивнула я. «А хотите узнать, покинул ли нас Господь?» Женщина сделала паузу и вопросительно посмотрела на меня, мол, давай, теперь твой ход. Я на всякий случай еще раз кивнула. «Тогда приходите к нам на собрание», — женщина аж съежилась, ожидая моей гневной отповеди, но я очень даже радостно сказала: «Я приду». «Спасибо». «Придете?» Выпуклые глаза женщины стали еще пучеглазее. «Когда вы говорите, будет собрание?» — уточнила я. «Через 3 дня», — растерянно пролепетала женщина. Она явно не верила, что вот так сразу же завербовала меня. «Давайте адрес», — велела я. Она продиктовала адрес, и мы распрощались. А я пошла делать оздоровительную ванную. «А зачем ты согласилась?» — укоризненно спросила Анжелика вечером, когда я ей рассказала о посетительнице, они же фанатики. «Мясо им есть нельзя, вина пить нельзя, в коротких юбках ходить нельзя, краситься нельзя. И что это за жизнь, когда ничего нельзя, только молиться, и журналы эти свои по квартирам впаривают. «Ты не понимаешь», — ответила я Анжелике, — «их центр находится в Бруклине, оттуда их финансируют». «И что?» — скептически посмотрела на меня Анжелика. «А то, что гуманитарку привозят из Америки». «А, ну да, ты права», — согласилась Анжелика и с уважением посмотрела на меня. «Ой, я бы тоже сходила. Когда там у них собрание, говоришь, у тебя уроки, экзамены на носу», — строго сказала я, — «не хватало еще ребенка им туда. Я сама в разведку схожу. Может, там вся гуманитарка как одежда на этой тетке, юбки в пол и платки. Такое нам не надо». «Не надо», тут же потеряла интерес Анжелика и ушла к себе в комнату. «Вот и отлично. На самом деле мне гуманитарка бруклинская была и не нужна. Мне нужен был толчок, а их это бруклинская секта, это разветвленная сеть контактов и связей. Именно то, что мне и нужно. Как говорится, клин клином». Насколько я знаю, основную базу для подрыва СССР забугорные товарищи провели тихой сапой, что и не придерешься. Причем поначалу действовали через все эти тоталитарные секты, через волонтеров Корпуса Мира, Красный Крест, соросовские гранты для особо одаренных и талантливых обучающихся, с помощью которого они отсосали лучшие мозги за рубеж из всех бывших союзных республик, и так далее. Список можно продолжать и продолжать. Делать переворот руками изголодавшихся по колбасе и жевательной резинке людей – это даже не смешно. Это самоубийство. А вот втихушку закинуть забугорным товарищам пару информационных сюрпризов – почему бы и нет. Пойдем на опережение. Глава 2. Нет, ну это хрень какая-то, а не отчет. Уже в третий раз за 5 минут выпалил Степан Федорович. Нет, такой отчет я принять не могу. Ну почему? Осмелилась таки задать вопрос я, ждала-ждала, пока он выпустит пар, но вижу, что не дождусь, много там его, пар этого. Да потому что хрень это, а не отчет, вызверился Степан Федорович, задел рукой телефон, так, что аж трубка свалилась, раздались длинные гудки. В таком гневе я давно его не видела, а ведь работаю я в ЖЭКе как-никак, а уже третий день. Да почему хрень, уже рассердилась я, но трубку подняла и аккуратно положила на место. Я могу сейчас все расчеты показать, и как я коэффициенты считала. Да зачем мне твои расчеты? Заверещал Степан Федорович и замахал руками, а я торопливо отодвинула телефон чуть дальше. А как я докажу, что все цифры в отчете правильные? Удивилась я. На кой мне твои цифры? Рявкнул Степан Федорович, вытер большим полосатым платком взапревший лоб и пожаловался портрету Арнольда Шварценеггера, который зачем-то висел у него на стене в кабинете. Уф. Первый раз мне такая помощница нерасторопная попалась, сил моих нету. Степан Федорович, начало терять терпение я, давайте, по существу, где конкретно вы видите ошибки? Я не понимаю, что там не так, как по мне, отчет идеальный, говниальный, передразнил меня Степан Федорович и сердито надулся. Степан Федорович, настойчиво повторила я, что там не так, объясните и я сразу же переделаю, нечего там объяснять, буркнул Степан Федорович. А принять его не приму. Все, иди. С этими словами он буквально выпихнул меня за дверь. Я очутилась в коридоре, в двери щелкнул замок, Степан Федорович заперся на ключ. И вот как мне на это реагировать? Дичь какая-то, от переизбытка эмоций, хотелось крепко выразиться. Но на работе нельзя. Что за шум, а драки нету. Тетя Зина, наша уборщица, посмотрела на меня с любопытством и принялась полоскать тряпку в ведре. Не знаю почему, то ли от того, что начало моей жековской карьеры прошло среди дворников, то ли еще по какой причине, но тетя Зина меня выделяла и относилась ко мне все-таки получше, чем к остальной человеческой биомассе, работающей здесь в ЖЭКе. Да так, неопределенно отмахнулась я, начальство ругается, пар вон выпустил, пусть отойдет, потом еще раз схожу, отчет не принимает, понятливо хмыкнула тетя Зина и шлепнула тряпку на швабру. Я удивилась, потрясающе. Только-только вышла из кабинета, еще даже отойти на 3 шага не успела, а уже все знают. Или же это была спланированная акция, тогда зачем он меня так усиленно затаскивал поскорее работать, а вы откуда знаете? С подозрением посмотрела я на уборщицу. Да что там знать, хмыкнула она и принялась возить шваброй по полу, я курьерскую почту принесла и раскладывала, а вы так орали, что пол Калинова небось слышала. Ладно, хоть не масонский заговор, и то ладно. Вот такие, значит, пироги, вздохнула я и хотела уже уйти к себе. Да, мне полагался отдельный кабинет. Маленькая такая комнатушка, куда помещался один стол и небольшой стеллаж. Но тем не менее, это был отдельный кабинет, но была остановлена грозным окриком. «Погоди», — велела тетя Зина и, воровато оглянувшись, сказала: «Отчет покажи». «Зачем?» — удивилась я. «Хочу глянуть, где ты так накосячила». «Ну гляньте», — мне стало любопытно, что она собирается делать, и я протянула ей папку с листами. «Так-так-так», — тетя Зина вытерла руки об свой серый халат и принялась торопливо перелистывать целыми кипами страниц. «Так вы же не читаете», — отметила я, заглядывая ей через плечо. «А, ну во», — удовлетворенно сказала тетя Зина, долистав до раздела с результатами выполнения плановых показателей. «Примерно так я и думала». «Что?» «Я решила, что она прикалывается». «Ты вот что», — продолжала между тем тетя Зина, возвращая мне мой отчет обратно, «ты возьми прошлогодние отчеты и глянь, что там не так». «Да зачем мне смотреть?» «А ты глянь». «Ну ладно», я пошла в кабинет и сняла со стеллажа папку с прошлогодним отчетом. «Сравнила». «Да ладно, не может быть». Затем вытащила позапрошлогодний. «Опять сравнила». И мои глаза полезли на лоб. «Ну что?» Торжествующе посмотрела на меня тетя Зина, когда я, тихая и вся какая-то аж пришибленная, вернулась обратно. «Там расхождение чуть ли не в 8 раз», растерянно пробормотала я. «Ничего не пойму, у меня же все правильно. За год показатели так рухнуть не могли. Откуда такие цифры взялись?» «Сама как думаешь?» — хитро ухмыльнулась тетя Зина и бросила грязную тряпку обратно в ведро. «Неужели?» «Меня аж в жар бросило». «Ужели?» — хохотнула тетя Зина. «Потому Федоровичу тебя этот отчет никогда и не примет». «Ну как, а вот так», — развела руками тетя Зина, «думай дальше и делай правильные выводы». «Но, Нинокай, у тебя 2 варианта, или ты делаешь отчет как надо, в смысле как в прошлые годы, и остаешься здесь работать дальше, или оставляешь, как сейчас у тебя, и Федорович твой отчет не примет, а тебя отсюда под зад ногой». «Но правильно у меня, как я могу, если вдруг узнают». «Ага, все эти годы такие глупые не узнавали, а вот сейчас прямо принципиально возьмут и узнают». Прыснула тетя Зина и сказала: «Ой, Любка, ты такая смешная, прямо китайский болванчик». «Ладно, заболталась я с тобой, надо идти еще лестницу домывать». «Подождите, еще секунду», — попросила я, «а почему мне Степан Федорович прямо не сказал?» «Начал за ошибки рассказывать, ругаться». «А как бы он тебе сказал?» — хмыкнула тетя Зина. «Как ты представляешь, он такой тебе вдруг говорит: Любаша, дорисуй здесь везде по нолику». «Так», — я промолчала, а тетя Зина подхватила ведро с грязной водой и пошла по коридору дальше, фальшиво напевая под нос: «На заре ты ее не буди, на заре она сладко так спит. Утро дышит у ней на груди, ярко пышет на ямках ланит». Надо ли говорить, что после небольшой доработки, отчет у меня Степан Федорович принял. После успешной сдачи отчета я пошла на второй участок. Нужно было забрать акты по контролю за санацией трубы. Мастеров я нашла быстро, бумаги забрала сразу, и уже возвращалась обратно, довольная, что все прошло благополучно. Как за углом одного из домов, который обслуживал наш ЖЭК, увидела, что Виталик, воровато озираясь, что-то делает над открытым канализационным люком. «Виталик», — сказала я, — «здравствуй, ты что тут делаешь?» «Ох», — испугала, чуть не подпрыгнул Виталик, затем выдохнул и опять воровато оглянулся. «Тихо ты, не ори, а что ты делаешь?» — шепотом спросила я и тоже оглянулась. «Дрожжи в канализацию бросаю», — объяснил Виталик, как само собой разумеющееся явление, а я аж зависла. «Ты с ума сошел?» — только и смогла спросить я. «Зачем?» «Так это участок Михалыча», — довольно улыбаясь, объяснил Виталик и посмотрел на меня так, словно от осознания этого я сейчас должна как минимум станцевать лезгинку радости. «И что?» — нахмурилась я. «Пострадают же жильцы, а он, гад такой, весь септик налево толкнул. Я случайно узнал, но ему же самому потом работать. Так он не свой, он наш с Семеном толкнул», — возмущенно зашипел Виталик. «А мы-то своими силами выкручиваемся, только успеваем чистить все. А не проще руководству пожаловаться?» — спросила я. «Это же натуральная диверсия, и страдают ведь простые жильцы». «Ой, Любаша, знала бы ты все дела, за какие жильцы страдают, уехала бы жить в тундру. А все-таки, да там Марьяновна с ним в доле», — огорченно махнул рукой Виталик, — «не подкопаешься. Так что я так, дедовским способом, накажу его. Ему теперь своего септика явно не хватит, пусть тоже побегает и ручками, ручками, как мы с Семеном. Насколько я знала, то Марьяновна была главбухом в ЖЭКе. Мда, рыба гниет с головы. Чтобы не мешать Виталику, я ушла. Остаток дня провела в задумчивости. Чем больше я здесь работаю, тем больше обращаю внимание на всякую эдакую чертовщину, что здесь творится. Вот, к примеру, час назад на задний двор подъехал большой фургон, привезли ящики явно что с краской. Обычная белая краска, я так понимаю, для ремонта. Когда фургон разгрузили, и он уехал, буквально через 2 часа подъехало несколько легковушек и все эти ящики погрузили в них, даже в салоны набили, и они уехали. Мне в окно из моего кабинета все было прекрасно видно, так что кто-то остался без ремонта, а в отчетах все будет красиво. Не зря Степан Федорович не хотел у меня правильный отчет принимать. Я думаю, в других отделах все обстоит примерно так же. Мучила ли меня совесть? Не буду акцентировать на этом внимание. У меня было 2 детей, которых опека могла отобрать в любой момент, и если я останусь безработной, то это произойдет очень скоро. Думаю, и у других сотрудников, которые составляли другие отчеты, тоже есть свои веские причины держаться за работу. После работы я быстренько собралась, нацепила юбку в пол, среди любашиных шмоток была такая, платок, тоже любашин, и отправилась на собрание в секту. Адрес я нашла довольно-таки быстро, точнее я не искала. Получилось так, что я спустилась и вышла из подъезда на улицу, а там меня уже ждали 2 паренька. Один еще, наверное, школьник, второй был чуть постарше, лет за 20. «Добрый день», поздоровались они и синхронно улыбнулись, «а вы из 9-й квартиры?» «Да, да», кивнула я. Я сразу догадалась, что это за парни. Судя по ботанически прилизанному виду, они явно шли туда же, куда и я. «А мы в соседнем доме живем», объяснил тот, «что постарше, меня Сергей зовут. Мы тоже идем на собрание и проводим вас, чтобы вы не заблудились». Я аж умилилась с такой заботы. Вот это маркетинг. Спасибо. Вежливо кивнула я, а меня зовут тетя Люба. А меня, Саша, представился тот, что помоложе, и покраснел. Ну идем, что ли? Предложила я и мы пошли. А вы знаете, тетя Люба, ведь Бога не видел никто никогда, заявил по дороге Сергей, однако его сына, Иисуса, люди видели. Значит, Иисус, не Бог. И как вы думаете, Сергей, сказала я, чуть задыхаясь на ходу, длинноногие парни ходили быстро. Я не могу разговаривать на ходу, я старая больная женщина, у меня одышка и сердце. Давай поговорим потом, а то вам меня нести придется. Тот понял и отстал. Вот так, нечего меня агитировать тут. Я и сама вас всех сагитирую. Мы пришли к одноэтажному дому, который находился в частном секторе через 4 улицы от моего дома. Идти пришлось нормально так. Пришли, сказал Сергей и первым вошел в дом. Саша пропустил меня и вошел после, как под конвоем, подумала я и усмехнулась. Дом был довольно просторным и битком набитым людьми. В основном, здесь были женщины моего возраста, но были и значительно постарше. Но что меня особенно удивило, молодежи было тоже много, особенно почему-то парней. В большой комнате стояли длинные столы буквой «П», накрытые цветастой клеенкой. На столах стояли глубокие пластмассовые тарелки с мятными пряниками, конфетами и вафлями. «Садитесь сюда», с милой улыбкой показала мне свободное место немолодая женщина. Я кивнула, поблагодарив, и уселась на предложенный стул. Женщина поставила передо мной большую чашку с горячим чаем. На чашке был нарисован мишка, сидящий на большом подсолнухе. Я улыбнулась, как в детстве. В таких чашках нам в детском саду давали кисель. Пока суть до дела, я огляделась. Народ, в основном, уже собрался, но еще подходили опаздывающие. По центру стола сидели 2 мужчин. Один совсем пожилой, в строгом сером костюме с галстуком, второй чуть помоложе, тоже в сером костюме, только без галстука. Поймав мой взгляд, они улыбнулись мне и кивнули, словно старый знакомый. Я кивнула им тоже. С дальнего конца стола мне помахала лучезарная женщина, что агитнула меня сюда. Я ей тоже помахала. Больше знакомых, вроде как у меня здесь и не было. Мероприятие началось для меня неожиданно. Почему-то я думала, что сейчас начнется длинная нудная проповедь. Но нет, вместо этого вышла молодая девушка в темно-синем длинном платье и белоснежной кружевной шали на голове, улыбнулась всем и запела гимн. Что-то о любви к Богу и свету. Пела она очень красиво, высоким голосом, причем настолько высоким и чистым, что, когда она брала высокие ноты, у меня внутри все аж переворачивалось и обрывалось, и хотелось плакать. И вообще она тоже была красивая, и голос ее звучал хрустально и прямо брал за душу. Ей аккомпанировал парень на синтезаторе. Когда гимн уже заканчивался, на последнем куплете, все присутствующие тоже запели, но тише. На их фоне голос девушки аж зазвенел. И это было настолько впечатляюще, что, когда песня закончилась, я минуту примерно сидела в каком-то шоке и пыталась прийти в себя и осознать, где я. Дальше началась программа, люди рассказывали какие-то истории, чаще из своей жизни. Саша прочитал стихи собственного сочинения о Боге. Все захлопали и стали его хвалить. Он покраснел, но был очень доволен. Потом еще пели. Потом начали писать вопросы, и лучезарная женщина прошлась и собрала их в коробочку. Пожилой мужчина в галстуке доставал по одному вопросу и обстоятельно на них отвечал, особенно напирая на то, какие плохие христиане и какие бывают у них заблуждения. Я тоже написала свой вопрос. И вот мужчина обстоятельно рассказал, что мы должны делать, чтобы спастись в надвигающемся Армагеддоне. Он так расписывал все те ужасы, которые будут с теми, кто не подготовился к спасению, что ему позавидовал бы сам Стивен Батькович Кинг. А затем он вытащил мой вопрос. «Как связаться с вашей штаб-квартирой в Бруклине?» Прочитал он, и над столами повисла тишина. Вечером, вспоминая продолжение мероприятия в секте после моего вопроса, я усмехалась и как раз лепила вареники, как раздался настойчивый звонок в дверь. Как же мне все эти гости-посетители уже надоели. Хотя, может, опять телеграмму какую принесли. Я торопливо вытерла руки, стащила фартук и потопала открывать дверь. На пороге, к моему несказанному удивлению, стояла Рыка. Да-да, именно она, племянница соседки уринолюбивой Ивановны. Мало того, что она нахрапом заселилась в квартиру, пока почтенная бабулька устраняла результаты лечения народными средствами в больнице, но и затеяла против меня кровопролитную коммунальную войну. Интересно, что ей надо? Что надо? Неприветливо буркнула я. Шоколаду. Ухмыльнулась Рыка, и эта ее ухмылка мне ой как не понравилась. Сладкое вредно, я насмешливо окинула ее формы взглядом, особенно таким как ты. А вот голодание по Болотову тебе бы подошли. Поищи там у Ивановны, у нее обязательно должны быть такие записи. Хорошую клизму она уважала даже больше, чем уринотерапию. С этими словами я уже хотела захлопнуть дверь, как наглая соседка поставила ногу в щель и не дала мне это сделать. «Я не закончила», — заявила она мне. «У меня, наверное, челюсть отвалилась от такой наглости, потому что настроение у соседки скакнуло вверх, и она сказала: «Слышала, твой супружник хорошо на северах деньгу зашибает». «Хм», — нечленораздельно сказала я. «И детей ты усыновить решила». Я напряглась. «Ну так вот, если не хочешь, чтобы пришла опека и забрала их в детдом, будешь мне платить ежемесячное содержание». Она назвала сумму, и мне аж поплохело. Я не знала, плакать или смеяться. «Ты дура?» – спросила я. «Дура не дура, а прекрасно знаю, что если от соседей поступит жалоба, что над приемными детьми издеваются, то они сразу придут и таких детей очень быстро заберут в детдом. Почти без проверки». Она победно глянула на меня и усмехнулась. «Так что плати». Глава 3. Почему одни люди тяжело работают, тянутся к каким-то целям, часто буквально сутками напролет пашут в попытке жить достойно и отложить хоть какую-никакую копейку на черный день, а другие считают, что им все должны, что они вправе отбирать что-то у других. Где правда? Где справедливость? Ведь эта дрянь, Рыка, замахнулась отобрать рубль у сирот. Хотя какой там рубль? Там за этот рубль шикарный дом купить можно и машину в придачу. Как так можно? За эти деньги она готова сломать жизнь двум детям. В общем, я кипела внутри, но виду, конечно, не показывала. А сама лихорадочно думала: однозначно, шантажистам платить нельзя. Один раз, даже если я и заплачу, она ведь на этом не успокоится. Будет и второй раз, и третий, и 23-й. А потом все равно в опеку напишет. Просто потому что может. Власть свою показать и удовольствие от чужих неприятностей получить. С другой стороны, отказывать, и тем более делать скандал, тем более нельзя. Напишет же, и напишет так, что потом все эти комиссии замучают. А еще может быть, что в этих комиссиях у нее кто-то свой есть, впряжется, и можно потом такие неприятности получить, что устанешь доказывать, кто прав, кто виноват. Причем, насколько я помнила по той моей жизни, в это время законы трактовались достаточно вольно. Поэтому я сказала: «Хорошо, но только это не так быстро. Мне быстро надо». «Так а почему ты сейчас только пришла?» — нахмурилась я. «Почему раньше тихо на попе сидела?» Ты же знаешь, что Петр только что в Нефтеюганск уехал, там поезд четверо суток от Москвы только идет, потом еще до Буровой сутки с пересадкой добираться. Так что пока я ему письмо напишу, пока оно дойдет, пока он перевод сделает. Хотя даже не знаю, как такую сумму почтовым переводом переводить. Хочешь детей сохранить? Плати. Да чем я тебе платить-то буду? Развела руками я, он мне ничего не оставил. Даже если квартиру эту продать, то такой суммы не наберется. Да и не могу я ее без него продать, у него тут доля. Так что или подожди немного, с месяц примерно, или делай, что хочешь. Месяц, нахмурилась Райка, у меня нет столько времени. Почему это? У меня свадьба через 15 дней и мне деньги нужны. Ну одолжи пока, я не знаю, что тебе сказать. Тогда сумма повышается, злорадно заявила Райка, за ожидание. И она назвала еще большую сумму. У меня аж в зобу дыхание от такой наглости сперло. Но я спокойно сказала, договорились. Нет, ты расписку мне напиши. Я ошикнула от неожиданности. Продуманная стерва, и ты мне напиши, ответила я. Я, ты, какую расписку? Вытаращилась на меня Рыка. Что не будешь писать в органы опеки месяц, пока я не соберу деньги? Я не буду это писать. Ага, я тебе сейчас напишу расписку на деньги, а ты сегодня же сядешь и напишешь в опеку. Детей отберут в детдом, а ты придешь с этой распиской через суд с меня деньги требовать. Ищи дураков. Я не приду, покачала головой Райка, правда неубедительно. В общем давай так, или устный договор, или расписку на расписку, уперлась я. Ладно, будет тебе расписка, разозлилась Райка. Мы обменялись расписками. Причем текст ее расписки гласил, что она не будет заявлять в органы опеки в течение месяца. Вот и чудненько. Рыка упорхнула, а я стою и меня аж колотит. И вот что делать. Да, месяц я себе выторговала. А что потом? Кроме того, я что-то сомневаюсь, что она месяц выдержит. Завтра же припрется и будет опять деньги требовать, и расписка это не поможет. Нигде она такую сумму не одолжит. Так, в размышлениях, я вышла во двор. На коронном месте, на лавочке, сидели, как обычно, Клавдия Тимофеевна и Варвара Сидоровна и люто скучали. При виде меня они немного оживились. Какие где новости? Первая успела задать вопрос Варвара Сидоровна и с превосходством посмотрела на Клавдию Тимофеевну, мол, учись, как надо. Вы что, ничего не слышали? Удивилась я и осуждающе покачала головой. Что, где? Старушки подобрались, как крокодилы перед прыжком на зазевавшуюся антилопу у водопоя. Рыка из восьмой квартиры замуж выходит. Через 15 дней. Да ты что, всполошились старушки, что такая новость прошла мимо. А за кого? Всплеснула руками Варвара Сидоровна и вопрошающе воззрилась на меня. А ты что, не видела? Ходит к ней такой блондинчик, из соседнего дома, вернула ей издевку Клавдия Тимофеевна и с торжествующим видом ухмыльнулась. Что за блондинчик? Расстроенно нахмурилась Варвара Сидоровна и в ее глазах замелькали отсветы переворачиваемой картотеки из досье на всех соседей. Живет вон в том доме, махнула рукой с артритными пальцами Клавдия Тимофеевна. Жигули у него, белые. Жигули в том доме нету, нахмурилась Варвара Сидоровна. Ты что-то путаешь, Клава. Может, москвич, были жигули у Кузьмича, но там цвет гранат, и он их в прошлом году продал, а себе купил Ниву, зеленую, чтобы в кукурузе не видно было. Так он сказал. Его еще жена потом долго ругала. Это потому, что он их с той стороны ставит, загорячилась Клавдия Тимофеевна. Там стоянка фирмы стройматериалов и там у них всегда сторож сидит. Машина получается под присмотром. Грамотно, оценила Варвара Сидоровна. Где ж она такого пронырливого парня подхватила? А с виду мышь серая, и глазенки маленькие, и ноги кривые, осуждающе поддакнула Клавдия Тимофеевна. Они воодушевленно принялись обсуждать Райку и делать прогнозы, но я дальше слушать не стала. Основную информацию я получила, осталось уточнить детали. И я знала, кто мне поможет. Не откладывая дело в долгий ящик, я отправилась на соседний участок, который принадлежал Виталику, дворнику из нашей коалиции, рьяному врагу подлого Михалыча. Номер квартиры и фамилию удалось выяснить сразу, как и другие подробности. Оказалось, парень Игорь жил вдвоем с матерью, открыл свой видеосалон. Ну как видеосалон, в небольшом подвале, как раз под зданием, где была фирма стройматериалов, начинающий предприниматель поставил видеомагнитофон, штук 30 списанных в соседнем кинотеатре деревянных стульев и показывал всем желающим американское кино за небольшую плату. Фильмы там были незамысловатые, В диапазоне от «Кошмара на улице Вязов» до «Рэмбо и Хищника» были и фильмы для взрослых, но их показывали по четвергам в полночь. Выяснив все эти подробности, я, не откладывая в долгий ящик, отправилась к матери Игоря. Столкнуться с самым Игорем я не боялась, так как в это время он приобщал зрителей к прекрасному в своем видеосалоне. Расписание я не поленилась сходить посмотреть на дверях подвала. Дверь мне открыла немолодая уже женщина в новом бархатном халате с рюшами. «Добрый день, Татьяна Петровна», — вежливо поздоровалась я. «Меня зовут Любовь Васильевна, я из нашего ЖЭКа. Здравствуйте, что-то случилось?» — растерялась женщина. «Нет, поговорить нам с вами надо», — сказала я, — «это займет пару минут. Но я всегда плачу вовремя», — смутилась Татьяна Петровна. «За этот месяц платежка еще не приходила, а за прошлые могу квитанции показать». «Я о другом», — покачала головой я. «О другом, угу, это касается Игоря. Что он опять натворил?» Схватилась за сердце Татьяна Петровна. «Да как бы вам сказать, вы проходите». Воровато оглянулась Татьяна Петровна. Я прошла в квартиру, огляделась. Неплохо обставленная, но видно, что Игорь поднялся на видеофильмах совсем недавно, так как новые вещи резко диссонировали со старой совковой мебелью, да и ремонт сделать давно уже пора бы. В глубине квартиры слышались какие-то звуки. «Это я кино смотрю», — улыбнулась Татьяна Петровна, видя, что я прислушиваюсь. «Игорёша подарил мне видик и кучу кассет с индийскими фильмами. Так я их по 100 раз теперь смотрю. У меня почти все индийские фильмы есть. Хороший сын», — похвалила я. «Так что там случилось?» — настороженно спросила она. «Это правда, что Игорь женится через 15 дней?» «Правда», — вздохнула Татьяна Петровна, и по складке на лбу я поняла ее отношение к данному событию. «Тогда я правильно пришла», — сказала я. «Понимаете, тут такое дело, с Райкой я договориться не смогла, поэтому хочу с вами, как с будущей свекровью». Я вывалила на ошарашенную женщину всю эту ситуацию, нещадно сгустив краски. «Понимаете, Петр меня бросил, мы разводимся, а сам уехал в Нефтеюганск, на заработки. А я этих детей полюбила, и не могу я допустить, чтобы их в детдом забрали, не могу. Анжелика вон поступать в педучилище эти летом хотела, а если в детдом заберут, то уже все. Ричард еще в больнице, у него длительный период реабилитации будет, ему домашний уход нужен, а что там в детдоме, что вы такое говорите?» Наконец справилась с эмоциями Татьяна Петровна. «Я, конечно, не в восторге от будущей невестки, но это выбор моего сына, и я не верю наветы. Вы хотите очернить девочку?» «Да не хочу я никого очернить», — закричала в ответ я. «Я лишь хочу удлинить срок для сбора денег. Пойдите мне навстречу, по-человечески. Вы же тоже мать. Ну не соберу я за месяц такую сумму. Вы врете. Она не могла так поступить. Она не шантажистка. Да вы сами на расписку вот гляньте». Я протянула бумажку ей. Татьяна Петровна пробежалась глазами по строчкам и схватилась за сердце. «Так вы скажете ей», — аккуратно нанесла контрольный я, — «пусть еще с месяц сроку добавит, а то не управлюсь я. А мы дом отца в деревне продадим, квартиру. По родственникам соберем что-то. Постараемся наскрести эту сумму. Вот сука», — прошипела Татьяна Петровна, и глаза ее торжествующе полыхнули. «Простите, это вы меня сейчас так, Райку? Вот же мраза-то какая! Сирот на улицу, и куда мой дурак смотрит?» Она разразилась гневной тирадой, минут на 10. Я стояла и терпеливо ожидала, пока она выпустит пар. «Слушайте, а вы можете мне оставить эту расписку?» — решительно сказала Татьяна Петровна. «Но вы же понимаете, это моя гарантия, что хоть месяц у меня еще есть». «Да какая это гарантия?» — отмахнулась Татьяна Петровна. «На суде она силы не имеет, и составлена неправильно. У меня покойный муж юристом был, царствие ему небесное, так что я знаю». Она мелко перекрестилась и продолжила. «Я Игорёше покажу. Вот чуяло мое материнское сердце, что зря он с ней свадьбу эту затеял. Но вы понимаете, что если Игорь откажется на ней жениться, то она выместит злобу на этих бедных сиротах». «Не выместит», — покачала головой Татьяна Петровна, — «ей не до того будет». Я внутренне ликовала, но вслух засомневалась. «А если он не поверит?» «Поверит», — зло рассмеялась Татьяна Петровна, и я поняла, что поверит. «Ну ладно», — согласилась я и добавила, — «только вы мне потом же вернете?» «Конечно верну», — кивнула Татьяна Петровна и спросила, — «а почему вы в милицию с этой бумажкой не пошли?» «А вы бы пошли», — хмыкнула я. «Мда, вы правы, в милицию пойди, так они мало того, что всю душу вымотают и ничего не решат, так еще и виноватой останешься», — согласилась женщина, и мы расстались к обоюдному удовольствию от этой беседы. Из дома, где проживала Татьяна Петровна с Игорем, я вышла в окрыленно-злорадном настроении, хотя в то, что стопроцентно все получится, я вообще не верила. Слишком уж много случайных факторов, от меня не зависящих. Игорь может наплевать на эту расписку, так как, к примеру, любит Райку и жить без нее не может. Или же он и сам может быть таким же сволочным, и тогда они примутся за меня уже вдвоем. Или та же Татьяна Петровна передумает раздувать скандал. Или Райка уже написала в опеку, так что почивать на лаврах пока не выходит. Поэтому я решила двинуть в больницу. Надо было проведать Ивановну, и заодно узнать, когда она вернется домой и даст под зад ногой Райке. Но идти в больницу с пустыми руками не камильфо. Пришлось зайти на рынок, купить чего-нибудь, к примеру фруктов или хот соку. К моему удивлению, за прилавком одного из лотков торговала моя давешняя знакомая, Гала или Галя, мы ее и так называли. «Привет, подруга!» — обрадовалась я. «Ты опять у Рафика?» «О, Любаня!» — расплылась в улыбке она. «Да нет, делся куда-то Рафик, даже не заплатил мне за те дни». «И мне не заплатил?» — вздохнула я. «Ну как ты тут? Рассказывай!» «Плохо, Люба!» — нахмурилась Галя и, воровато оглянувшись, зашептала свистящим шепотом. «С этими новыми хозяевами все плохо, жадные такие, сволочи, за все вычитают, а то, что товар гнилой, порченный, им плевать, а покупатели ко мне потом претензии. Не могу я так больше, так уходи», — сказала я. «Куда уходить, Люба?» Чуть ли не со слезами на глазах сказала Галя. «У меня образование, наше ПТУ, я в школе, до сокращения, лаборантом в кабинете физики работала, и так зарплата копейки, а потом и вовсе платить перестали. Куда меня с таким образованием возьмут? Да и не платят же бюджетникам, сама понимаешь. А у меня уже за квартиру такие долги, что ужас. Уже приходили, грозились, что, если не оплачу, свет отрежут. А в дворники если пойти?» Спросила я. «А что там место есть?» Удивилась Галя. «Там же платят наличкой вроде. Я думала, там все забито желающими». «Давай так, я завтра спрошу и тебе скажу», — сказала я. «Было место, я точно знаю, я на нем работала. Правда не знаю, взяли туда кого или нет. А ты сейчас где?» «Я там же, в ЖЭКе, просто в другом отделе работаю», — не стала вдаваться в подробности я. «Ой, спроси, Любашечка», — попросила Галя. «Мы договорились, что я все разузнаю и постараюсь ей помочь. Галя продала мне яблок и груш, не гнилых, самых лучших, и я отправилась в больницу. Честно говоря, я не очень хорошо представляла, можно ли фрукты Ивановне, учитывая, что она посадила всю систему ЖКТ керосином и уринотерапией, но рассудила так: сама если не съест, то какой-нибудь медсестре подарит, все же польза потом. Но до больницы я не дошла, потому что навстречу мне попалась давешняя лучезарная женщина из секты. Марина ее, кстати, зовут. «Любовь Васильевна», — расцвела при виде меня она. «Ну как вам, понравилось у нас?» «Конечно понравилось», — щедро плеснула в ответ елеем я. «А наш старейшина хочет с вами побеседовать», — заявила она. Я внутренне хмыкнула. «Еще бы, после такого вопроса. Когда этот дядька на автомате прочитал вслух мой вопрос, он аж с лица спал. Ответил что-то невразумительное, типа в Бруклин братья и сестры ездят тоже, но для этого нужно верить в Иегову и нести его слово всем людям, и прочие бла-бла-бла в таком примерно духе. Я еще тогда восхитилась, мол, красиво чувак спрыгнул, а он, оказывается, поговорить теперь хочет. Любопытненько, когда хочет побеседовать?» — спросила я. «Да хоть бы и сейчас можно», — замироточила Марина. «Я провожу». «Ну тогда пошли», — кинула я. «Что ж, пусть Ивановна извиняет, но визит к ней в больницу откладывается до завтра. Хотя я в брюках и без платка, неудобно. Для духовной беседы главное быть чистой внутри, а брюки – это не беда. Сейчас молодежь вся в брюках ходит. А платок я вам дам. Там у нас несколько дежурных платков есть. Всякое же бывает». «Ну ладно». Решив вопрос с маскарадом, мы с Мариной направились в дом молитвы. Насколько я поняла, старейшина жил при этом доме. «А кто это за девушка?» — спросила я. «Так пела, я аж заслушалась. Это Юля. Она раньше оперной певицей была», — похвасталась Марина. Я не стала спрашивать про теперь, и так все с Юлей ясно. Почему-то стало грустно. «Вот мы и пришли», — улыбнулась Марина, пропуская меня в дом. В большой комнате сидел за столом и что-то читал давешний представительный мужчина, старейшина, как поняла я. «А вот и вы», — сказал он и посмотрел на меня. Глава 4. «Здравствуйте, Всеволод Спиридонович», — сказала я. «Присаживайтесь, Любовь Васильевна», — слишком уж пристально посмотрел на меня старейшина. «Разговор нам предстоит непростой». «Ну ладно, непростой, так непростой». Я уселась поудобнее и приготовилась. Всеволод Спиридонович пил чай с ватрушкой. «Мне, кстати, чаю не предложил. Ну и больно надо. Так что у вас за интерес такой к нашей штаб-квартире в Бруклине?» — прищурился он. «Вполне закономерный интерес», — с наивным видом развела руками я и чуть-чуть улыбнулась, не сильно, а скорее, чтобы показать доброжелательность. «Я хотел бы услышать поподробнее». «Расскажу поподробнее», — покладисто ответила я и принялась озвучивать домашнюю заготовку. «Вы, наверное, уже знаете о моей ситуации», — старейшина неопределенно хихикнул. Судя по его острому взгляду, я поняла, он знает все, то есть в основном все. Но тем не менее я продолжала отыгрывать недалекую женщину, замученную бытом. «Ситуация у меня на сегодняшний день сложилась такая: на руках двое детей, нагуленных, извините, зачатых в блуде и грехе на стороне моим супругом, то есть уже почти бывшим супругом. И этих детей он сбросил на меня, зная, что у меня доброе сердце и мне жалко отдавать их в детдом». «Давайте ближе к делу», — чуть поморщился старейшина. «Так я же и рассказываю», — округлила глаза я. «Но у этих детей есть родная мать, и она живет где-то в Америке. Вот я и подумала, что через Бруклин я смогу ее найти». «Но вы и так можете ее найти самостоятельно», — поджал губы мужчина. «Как? Я почти всю жизнь проработала глазуровщиком второго разряда на нашем заводе. Никуда дальше Калинова и соседнего села не выезжала. Денег на заводе не платили, а работа вредная, сами понимаете. Потом устроилась дворником, сейчас вот работаю в ЖЭКе, канализациями занимаюсь, но сами понимаете, там зарплаты хватает только за квартплату и на еду немного. Нам, конечно, мой отец помогает с огорода, но там немного, что там старик поможет, картошка да укроп. А Анжелика поступать в этом году должна, выпускной вечер, платье надо, туфли надо». Я начала монотонно перечислять, краем глаза наблюдая, как мужик постепенно закипает, но вынужден терпеливо все это выслушивать. Дверь скрипнула, и в нее просунулась голова какой-то женщины. «Всеволод Спиридонович», — пискнула она. «Подожди, сестра Инна, я сейчас занят». Дверь закрылась, а старейшина кивнул, мол, продолжай. Ну я и продолжила, мне не трудно. И вот я и подумала, что найду ее, и она же родная мать, пусть поможет детям своим, а то и вообще заберет их в Америку. Что их здесь ждет? Ничего хорошего, а там они смогут нормально жить, еще и мне когда помогут. А к Бруклину почему интерес? Дык мне журналы дали, Марина дала. Сторожевая башня называется, с лихим, но слегка придурковатым видом, продолжала рассказывать я внимательно все там перечитала. И там написано, что штаб-квартира находится в Бруклине, и это тоже Америка. Вот я и решила. Ясно, потерял интерес ко мне старейшина, мы подумаем, чем вам помочь, Любовь Васильевна. А вы походите на собрания наши, изучите Слово Божье, будете стараться, поощрим вас, в том числе и поездкой. Но скоро у нас международный сбор будет, в областном центре, будут делегаты в том числе и из Бруклина. Если вы будете прилежно посещать собрания в нашей церкви, изучать Слово Божье, то у вас будут все шансы туда попасть. Вот здорово. Искренне восхитилась я и честно добавила: я приложу все усилия. А теперь идите и скажите сестре Инне, пусть заходит, — вздохнул руководитель общины. Примерно через день после всех этих событий я была вечером дома, решила испечь пирожков. Так-то я стараюсь поменьше злоупотреблять выпечкой, но Анжелика любит. Да и Ричарду в больницу хорошо бы отнести. Решила я испечь в духовке пирожки с картошкой. Был у меня кусочек сала, так я на нем побольше лука пережарю. С картошкой такая смакота будет, что ой. Я как раз поставила опару и принялась чистить картошку, как в дверь раздался звонок. Недоумевая, кто бы это мог быть, ведь Анжелика на репетиции к выпускному, я пошла открывать. На пороге стоял парень, примерно лет 25, модно и недешево одетый, но при этом совсем не вызывающе. Джинсы варенки, свитер бойс и джинсовая куртка. Примечательной была и прическа, буйные кудри практически белого цвета, как лен. Натуральный блондин, — всплыли в голове прилипчивые строчки из попсы моего времени. «Любовь Васильевна», — сказал он, — «меня зовут Игорь, я живу в соседнем доме, мать сказала, что вы здесь живете». Он окончательно смутился. «Слушаю вас, Игорь», — кивнула я, но видя, что он замялся, сама ответила на его невысказанный вопрос. «Я поняла, кто вы. Заходите в квартиру. Нечего в подъезде такие разговоры вести». А сама подумала, что увидит Райка, криков не оберешься. Очевидно, и сам Игорь так считал, так как вошел в квартиру прям моментально. «Вы не поверили той расписке?» «Да, я правильно понимаю, но все же червячок сомнения вас гложет. Начал разговор на правах хозяйки я. Почему вы так думаете?» Окончательно смутился он. «Иначе вы бы не пришли сюда», пожала плечами я. «А если бы вы на все 100% считали, что я врунья и моя цель сорвать вашу свадьбу, то вы бы поступили так, или пришли бы отругали меня, чтобы я не лезла не в свои дела, или просто не обратили бы внимания на все это. Но тем не менее вы пришли и ждете моих пояснений, да, ну, можно и так сказать», замялся Игорь. «Я предпочитаю всегда собирать факты и только потом делать выводы. А как же любовь? Любви же чихать на факты», ехидно прищурилась я. «Вон Ромео и Джульетта». Игорь вспыхнул до самых корней волос, мне стало его жаль, и я перевела разговор из опасной темы. «Ладно, Игорь, я докажу вам, что это все правда». «Как?» – нахмурился парень. «По Станиславскому», – развела руками я. «Помните его коронную фразу? Не верю», – усмехнулся Игорь. Усмешка его была приятная, и делала лицо открытым и бесхитростным, почти мальчишеским. Странно, вот зачем уцепилась в него Райка, хотя, если посмотреть на его одежду, парень далеко пойдет, уже начал идти. Думаю, лет через 5, если его бандиты не прижучат, пойдет совсем далеко. Игорь смотрел на меня выжидательно, и я ответила. Есть еще одна фраза, и тоже известная. Не сказать, а показать. Ну, показывайте, кивнул Игорь. У вас есть минут 40 времени, спросила я, само показывание будет недолгим. Просто идти туда минут 15, если не больше. Я на машине, коротко сказал Игорь. Отлично, улыбнулась я. Тогда идем смотреть, Игорь кивнул. Минуточку только подождите, велела я. Тесто переставлю, а то опару на пирожки поставила.